Работяги в цеху сбились с ритма, стали переглядываться, а там и забегали туды-сюды. Впрочем, в этой беготне не было суеты и хаоса. Сварогу было достаточно одного взгляда, чтобы понять, каждый здесь знает свой маневр, знает, что хватать и во что переодеваться. Люди в спецовках организованно разматывали шланги, доставали из шкафчиков брезентовые костюмы, выдирали из крепежей на стенах баллоны с короткими шлангами, оканчивающиеся раструбами. Двое бросились к гигантским воротам цеха, и, шуруя настенными рычагами, принялись разводить в стороны воротные створы. ЭДГ, вымуштрованность цеховного народа, Сварога обрадовала. Случись, что непредвиденное, вряд ли пролетарии станут предпринимать что-то самостоятельно, без команды сверху. В отличие, кстати, от двух бойцов на посту у двери. Когда включилась пожарная тревога, эти переглянулись, потоптались и пост покинули. Ломанулись куда-то в сторону, за инструкциями, не иначе. Дурачье, одного надо было оставить. «Слушай приказ по гвардии», — обернулся Сварог. «Только за мной и только бегом, и не выделяться из общей массы, ясно?» «Вы на мой костюмчик внимание обратили, а, Маскап?» — спросил Рошаль, разглаживая снежно-белую одежду. «Плевать», — сказал Сварог. «У меня тоже не роба. Не светитесь, и все, ясно?» «Нет? Тогда вперед!» Они выбежали в цех. Сваженно цепочкой добежали до танка, ё-моё, ну и махина, не танк, а утёс с угрём реки. Высота катков этажа в два, трак толщиной половину человеческого роста. Так, наверное, лилипуты рассматривали Гулливера снизу вверх, опасливо держать подальше от его каблуков. Их никто не остановил. Обратили внимание или нет, пёс его знает, но никто не кричал «Вот они, лови, ату!». Никто не кидался под ноги, видимо, всем работягам накрепко вбили в головы, что их дело клепать, варить, стыковать и прикручивать, а дело охраны не пущать, ловить и пресекать. И потом, эта пустота в глазах, что так роднило близнецов и работяг, у Сварога крепла давешняя догадка, неуловимая схожесть в лицах всех слуг щепки. Визори Ахтлоган — это одинаковая пустота в их глазах. Это не просто так. Это порождено колдовством, гипнозом или каким-нибудь другим иным средством подчинения воле. Стойте наверх! Ухватившись обеими руками за крыло и оттолкнувшись одной ногой от опорного катка, Сварог забросил себя на броню. Некогда было искать скобы, специально предназначенные для того, чтобы забираться на танк. Помог влезть монаху и Рошалю, притянул к себе мастера-хранителя, наклонился к его уху, заорал, стараясь перекричать вой пожарной сигнализации. «Мазгарб, наверх! Ведите люк, открыт, и к нему лесенка!» Рошаль кивнул. «Забирайтесь туда!» «Пробирайтесь на самую верхнюю башню. Должна быть связь командирского места с водительским. Там сообразите. Видите лесенку?» Рошаль снова кивнул. «Давайте по ней. И, да, плотно заприте за собой люк. Душевно вас прошу. И смотрите тоже по сторонам. Увидите открытый люк. Немедленно захлопывайте. Поняли?» В свою очередь, Рошаль наклонился к уху Сварога. Раньше в буреносце, который я знал, полная магическая защита включалась при помощи зеленой рукояти, слева от фрикционных рычагов. «Все, больше помочь ничем не могу». Он неэкономно помолчал, потом крикнул: «Я хотел прокатиться на буреносце с момента создания. Спасибо, Маскап». Схватился за перекладину узкой лесенки и принялся карабкаться наверх к люку, который, как предполагал Сварог, предназначен был для загрузки боеприпасов, черт знает, не то магических, не то обыкновенных. Подтянувшись за бронеколпак, под которым мог находиться равно как перископический прицел, так и какая-нибудь, опять же, магическая хрень туманного предназначения. Сварог оказался возле распахнутого люка механика-водителя и ногами вперед забрался внутрь бывшего буреносца. Утроба танка освещалась призрачным голубоватым светом, источником которого служили каплевидные светильники. Тут и там примостряченные к изнанке брони. В танке, даже танком огромадном, было, как и положено, тесно, неловко повернешься. И обязательно обо что-нибудь стукнешься. Чтобы ничего не задеть, не коснуться в танке, надо, наверное, быть карликом-дистрофиком. Следом за Сварогом в люк забрался, кряхтя и ругаясь, монах. Сварог вжался в стенку, в какие-то крепежи, то ли для боекомплекта, то ли для еще чего. Но сейчас пустующие. Вжался, пропуская монаха. «Тебе задача такая», — быстро сказал Сварог, когда они разминулись. «Помимо этого, здесь еще полно люков. И отчего-то я уверен, некоторые распахнуты, их требуется закрыть. И как можно скорее, а потом разберись с вооружением этого монстра. Возможно, придется отбиваться». Вопросы? Вопросов не последовало. Монах стал пробираться дальше, в танковые глубины, обо что-то без перерыва задевая. Да, пока монах освоится, шишек будет набито. Так. Сперва следует закрыть люк механика-водителя. Присмотревшись, Сварог и без всяких магических умений разбираться в любом механизме запросто догадался, как это делается. «А? Что? Съели?» «И без магии магием?» Он повернул ворот. Где-то внизу застрекотали шестерни. Люк стал медленно закрываться. Язык затвора вошел в паз. Раздался щелчок. «Блин!» Неловко двинул рукой Сварог, больно приложился обо что-то локтем, взвыл. «А как тут не взвоешь? Ой, мать моя!» «Мать многоуста, святая, непорочная!» Почти одновременно раздались из танковых глубин. «Убился? Ой, убился!» «Ни хрена не убился!» Когда схлынул болевой шок, монах счел нужным объяснить. Вовремя, не прыгнувшись лбом, налетел на край башенного выреза, оранжево в глазах и по сию пору. «Давай-ка поаккуратнее, мать многоуста!» — свирепо прикрикнул Сварог. «Пусть не расслабляются. А когда поедем, тьфу-тьфу-тьфу, будь готов, что станет трясти. И сильно!» «Приуготовлюсь!» — пообещал монах. «Что ж, пора осваиваться в роли механика-водителя». Сварог опустился на пружины, скрытые под кожаной обивкой кресла. И, кстати, ни в коем случае не просто водителя. Если захочешь наткнуться на испачканный мазутом кулак в лоб, можешь назвать танкиста водителем. А так механик-водитель, и никак иначе. «Так-так». Сварог нашел зеленую рукоять, о которой рассказывал Рошаль, там, где и говорил охранитель. «Надо ж, переделывали, а кое-что осталось на своих местах. А с другой стороны, нафига все переиначивать? Если работает, зачем что-то менять?» Как советовал Рошаль, Сварог повернул ручку в крайнее нижнее положение. Что-то щелкнуло, шваркнуло, тихонько зазверистело, как набирающий обороты маховик. «Ну и...» И ничего, по крайней мере, видимых изменений не произошло. Никаких защитных полей на танк не опустилось, не загудели магические трансформаторы, вырабатывающие оберегающие токи. Не запахло по-другому. Внутри стальной машины по-прежнему воняло машинным маслом или его заменителем. В общем, подобающе пахло. Ладно, гадать не будем. Включилось, не включилось, надо посмотреть. «Теперь управление. Стоп, стоп. А это что такое? Под креслом. Блин, шлемофон. Настоящий. Ну, не классика жанра. Не черный с прошивкой. Танкистский шлем. Однако, не. Однако ж, шлемофон. Система из кожаных ремешков, подгоняемых по голове. Мягких наушников, словно прилипающих к голове. Микрофоном, возможно, служат вот эти темные заклепки на ремешках. Больше нечему быть микрофонами. Работает или не работает, разберемся. Во всем разберемся. И с управлением тоже. Фрикционные рычаги, педали, все выглядит вроде бы несложно и очень знакомо. Осталось попробовать. Ну, выноси. Нелегкое. Танк взревел, как тысячи раненых тиранозавров. Сварог смотровую щель увидел, как в разные стороны от танка из отводных труб ударили белые струи, похожие на седые усы. «Ну, не выхлопы же это, разгоревшие в дизеле солярки. Не та, понимаешь, цивилизация. А что это такое, гадать бесполезно, да и некогда. Кто его знает, отчего и на каких принципах работает чудовище, которое, ежели опираться исключительно на технические представления, может сдвинуть с места только двигатели, работающие, пожалуй, от атомного реактора». Тем временем Сварог понял, как обращаться с зеркалом в толстой бронзовой раме, укрепленным перед перед водительским местом над смотровой щелью, наклоняя его в разные стороны, Сварог мог видеть в зеркале танк снаружи с любой стороны, в зависимости от угла наклона. И он увидел, как судорожно провернулись катки, всколыхнув гусеницы. Броненосец вздрогнул, качнулся вперед. Рев двигателя набирал силу. Машина еще раз конвульсивно дернулась, и разом ожил весь механизм, приводящий бронированное чудовище в движение. Завертелись опорные и поддерживающие катки. Поползли гусеницы, заходили балансиры. Пришел в движение механизм натяжения гусениц, и многотонная, великотонная, необозримо тонная громада сдвинулась с места, пошла. Сварог, навалившись всем телом, двинул вперед оба фрикционных рычага, нога втопила газ. В смотровой щели качнулся цеховый пол, выстланный пупырчатыми металлическими листами. Сварога бросила обратно в кресло и невольно вырвалась. «Поехали!» «На месте. Маскап. Обзор отличный. Приступаю разбираться, что тут к чему», — раздался в шлемофоне голос Рошаля. «Ага, мастер-хранитель, добрался до командирского места. А, монах, монах, пока молчал». Зато снова заговорил Рошаль. «Что получилось? Глазам не поверю. Вы один справились с управлением?» «Я еще ни с чем не справлялся», — прокричал Сварог. «А вообще тут все просто. Два рычага, газ и тормоз. Довезу вас хоть до самого Гайдара, лишь бы топлива хватило». До сего дня Сварогу лишь однажды приходилось сидеть в танке на месте механика-водителя. Было это в советские годы на полигоне в Казахстане во время свободных армейских учений. От нечего делать на затянувшемся привале приятель-танкист взялся научить десантника Сварога вождению танка. Тогда, помнится, Сварог даже самостоятельно проехал 100 метров по твердой, как бетон, казахской степи. Был еще случай, когда Сварогу, гостившему в одной псковской деревеньке, в страдную пору пришлось сесть за трактор вместо дюжа запившего тракториста. А что у трактора, что у танка, все устроено одинаково. И вот тена, танк с магической начинкой, оказывается, управляется схожим образом. Приятно. Сварог услышал грохот. Кто-то заколотил по обшивке. Наверняка кто-нибудь из вскочивших на броню работяг лупит по ней кувалдой, призывая остановиться. Ага, опомнились, морды. Или, что вернее, получили, наконец, целеуказание от своей владычицы. Да немало уродов сейчас полезут на броню прицепляться, станут лазить по танку, как мандавошки по известному месту. Сварогу лень и некогда сейчас было вертеть зеркало обозрения, высматривая, сколько и где повисло на танке храбрецов из ремонтной гвардии, и вообще заняться ими должен монах, которому поручено как можно оперативнее разобраться с вооружением, и куда он подевался, многоусто его через трак, где застрял. В смотровой щели, качаясь, приближался проем цеховых ворот. Кто-то закрыл его снаружи, на одну створку. Под левую гусеницу боевой машины попала пустая рабочая тележка. С хрустом смялась, мгновенно превратившись в плоский бесформенный шлепок. Сварог увидел сквозь смотровую щель, как в воротном проеме дорогу танку заступил один из близнецов, вперев неподвижный взгляд в надвигающуюся из цеховой коробки грамм. Он вытащил из-за пазухи круглую плоскую коробку, похожую на диск от ППШ. Что-то на ней подкрутил тем движением, каким заводят часы, размахнулся и бросил коробку под траки. «Ну, а вы бы как среагировали?» Вот и Сварог рефлекторно отклонился, отходя от возможных осколков, которые могут влететь ненароком в смотровую щель. Сквозь грохот двигателей Сварог расслышал хлопок, но ни в смотровую щель ничего не влетело, ни цокота осколков, а броню не последовало. Он снова сел, нормально выглянул в люк и сразу понял, что произошло. Бомба взорвалась, но весь ее заряд, отброшенный магической защитой танка, ударил в метателя и превратил того. В общем, Сварогу не очень-то хотелось вглядываться в то, что осталось от близнеца. Защита танка сбоя не дала, а, видимо, на сбой и рассчитывал бомбометатель. А на что ему еще было рассчитывать? Перед цеховым проемом, чтобы точно войти в него, Сварог надавил на левый рычаг. Танк повело влево, повело сильно, Левая гусеница врезалась в стену, лобовая броня ударила в закрытую створку. Стальные пластины ворот, принявшие удар, разлетелись точно картонки. Рама под лобовой броней прогнулась, принимая форму передней части танка. Петли вверху и внизу вылетели из гнезд, как пробки под натиском штопора, оставляя в стене дыры. Танк немного протащил раму, потом наехал на ее нижний край, подмял и отутюжил. Попавшаяся по тысяче тысяч тонн бронированной стали, часть стены разлетелась мелкой крошкой. Несколько осыпавшихся бутовых камней упали на броню и выехали на ней на заводской двор. Сварог нисколько не сомневался, что после такого соприкосновения со стеной немало прилепившихся к танку смельчаков слетели с брони ко всем чертям. Танк въехал на мост, и его ширины хватало тютелька в тютельку, чтобы двигаться, не задевая ограду. «Ну-ка, а что у нас творится вокруг да около?» Сварог повернул зеркало обозрения, один из близнецов, прижавшись к стене цеха, стрелял вслед удаляющейся бронированной крепости из предмета, похожего на длинноствольный пистолет. Возможно, это как раз пистолетные пули цокали о броню, выбивали искры, и ясный перец никакого вреда не приносили. Ага, а прямо перед буреносцем бежал один из рабочих, невесть откуда взявшийся. Он не сворачивал, да и некуда ему было свернуть на мосту, разве что на ограду вскочить или с моста в ров свернуть, а туда, как утверждают монах, налита водочка, со здоровьем никак не совместимая. Бегущий лишь оглядывался, зыркал безумными от страха глазами на догоняющую стальную гору. Споткнувшись, упал, уткнулся лицом в землю и накрыл голову руками. И нет, чтобы посередине моста свалиться, упал аккурат под гусеницу. Кретин! «Вставай, идиот!» — заорал Сварог. Даже если бы упавший его каким-то чудом и услышал, вряд ли на него сейчас подействовал окрик. «Ну не тормозить же, право слово!» Суматошной попытки сделать хоть что-то, лишь бы не давить, Сварог нажал на фиговину, находящуюся справа от фрикционного рычага правой руки и сильно напоминающую гашетку. Гашеткой фиговиной оказалась, шарахнула пулеметная очередь. Пулемет был закреплен прямехонько по центру зрения механика-водителя. Пули, оставляя после себя дымную зеленоватую дорожку, веером разлетались над лежащим. Лежащий выпал из его поля зрения, уходя в мертвую зону обзора. «Ну, все. Не все». Ага, подействовала все-таки пальба над головой. Рабочий выкатился из-под танка, благо полз тот много медленнее даже скорости пешехода, метнулся в сторону, вскочил на широкую каменную ограду моста и... «Стой, что делаешь? Беги по ограде!» — спрыгнул в ров. До воды он не долетел, вернее долетел, но по частям. Очень маленькими частями долетел. «Ну, извини, приятель, я со своей стороны сделал все, что мог. А тебе не надо было связываться с сомнительными личностями. Впрочем, если возвожу напраслину, извини, вторично, может, тебя и впутали обманом». Съехав с моста, броненосец пополз по территории завода. Земля здесь гладкостью не отличалась, а поскольку, едва миновав мост, Сварог увеличил скорость, началась бортовая и килевая качка. Машину стало плавно, но неприятно болтать. Чтоб меньше мотыляло, Сварог вставил ногу в специальную скобу на изнанке брони, а еще он обнаружил страховочный ремень и пристегнул себя к креслу. В смотровой щели заблестели рельсы внутризаводской узкоколейки, по которой из цеха в цех перевозили всяческие грузы. Буреносец рельсы даже не заметил, однако завалил один на бок. Рельсовый стык лопнул. В стороны со скоростью пуль полетели головки и стволы болтов, а другой втопил в землю вместе со шпалами. На пути танка оказался грузовой мобиль. Не объезжать же, тем более водитель выскочил из кабины и стремглав умчался куда-то. Буреносец ударил в борт грузового мобиля, тот отскочил, как игрушечный, перевернулся. По земле покатились бидоны. А бидоны были с краской очень быстро. Рядом с грузовиком образовалась огромная желто-красно-зеленая лужа. «Маскап, слышишь меня?» Сквозь шорох помех раздался в шлемофоне голос Рошаля. «Слышу, Мосгарм!» Танк ехал вдоль заводской стены. Сверху наблюдаю у ворот шевеление. Голос бесстрастный и холодный. Что-то торопливо разматывают, укладывают на землю. Еще на предполагаемом пути исследования втыкают в землю через каждые два шага штыри, оканчивающиеся кольцом. «Как поняли?» «Понял вас, Мосгарм», — сказал Сварог. «Конец связи». «Нет», — подумал он, — «так не пойдет. Остановить себя мы не дадим. Вот поди, раскуси их замысел, когда ни черта не смыслишь в местных магических реалиях. А может, желательно, конечно, не рисковать? А если не рисковать, тогда что?» «А вот что», — слух произнес Сварог. «Рошаль, монах, внимание, схватитесь за что-нибудь крепко. Ну, выноси, железный конь». Рошаль-то наверняка слышал и сделал, что сказали, а вот монах, будем надеяться, все обойдется. Сварог навалился на правый рычаг. Многотонная громада резко поменяла направление и вошла, как кулак в торт, в каменную заводскую ограду. В каменную заводскую ограду по высоте примерно равную танку. Машину тряхнуло так, что язык, попади он меж зубов, был бы откушен. Смотровую щель ударила пыль и крошка, но внутрь не попало, помешала невидимая и неосязаемая защитная пленка, работающая как стекло. «Держись!» — заорал Сварог во все микрофоны, отпустил рычаги и намертво вцепился в кресло. Разбив ограду так, что брызнули во все стороны камни, ревущая глыба вырвалась с территории завода и принялась съезжать по отвесному склону в ров. Если быть откровенным, то Сварог самоубийцей не был. Он просто из двух зол выбрал наиболее предсказуемое. Рассуждал он так: если люди что-то торопливо и старательно готовят у ворот, значит всерьез надеются, что им удастся остановить великанскую машину. С другой стороны, машина должна выдержать рядовые и распространенные напасти, известные даже монаху, если уж она столь великолепна и неуязвима, как ее расписывала Щепка, значит, должна выдержать и мутную зеленую воду, разрывающую на части отдельных человеков. Хотя рассуждения рассуждениями, а сердечко все же ёкает. Взметнулись вверх столбы воды, выдавленные тоннами металла. При взгляде в смотровую щель могло показаться, что попал на дно морское. Прикрытая невидимой и неосязаемой пленкой, смотровая щель замутилась, как стекло иллюминатора, накрытое волной, и не действовала. Не действовала ни на машину, ни на людей в ней та смертоубийственная магическая начинка, какая была растворена в тлетворной зеленой водичке. Вот чего не боялся Сварог, так это того, что машина не выкарабкается по противоположному склону на берег. Он уже понял, что такие препятствия этому левиафану по плечу, или вернее по гусеницам и движкам. Никак не может быть по-другому, и стальная громада, проехав по дну рва, принялась взбираться наверх.